легче, вдыхаемое солнце не гаснет, и черт с ним, без тебя меня нет. Самолетами, пароходами, утром ранним остывшие чашки чаще я чувствую. Солнце не гаснет, и черт с ним, без тебя.